три. Они отплывали одновременно. Те, кому было назначено отбыть на американский континент, и те, кому выпал путь на север. 9 фрегатов типа «Спешный», 3 из которых были самой свежей постройки, и 3 блокшива из старых линкоров, переоборудованные в транспорты, на которые загрузили личный состав сбунтовавшихся полков, отправлялись в дальний путь на другой конец света. Им предстояло пройти более 16 тысяч миль, спустившись вдоль побережья Европы, а затем Африки, до островов Зеленого мыса, после чего преодолеть Атлантический океан и обогнуть Южную Америку, затем подняться вдоль нее до Северной и закончить свой путь у Форта Росс в Калифорнию. И на всем протяжении этого пути нужно было заложить несколько опорных баз, одна из которых должна была располагаться в чилийском городе Икика, название которого зацепилось в памяти бывшего майора неожиданно для него самого. А зацепилось оно там потому, что это был порт, расположенный ближе всего к огромным месторождениям чилийской селитры, потому что селитра, как известно, является основным ингредиентом для изготовления пороха. И вот когда они с Николаем и Аракчеевым, на которого новоиспеченный император возложил подготовку и руководство всей этой почти авантюрной экспедицией, ломали голову насчет того, где брать и как организовывать доставку пороха для снабжения столь крупной воинской группировки, оснащенной к тому же достаточно большим числом артиллерии, потому как хоть бывшие линкоры и были разоружены, но их снятые с лафетов пушки были погружены на них же в качестве балласта, ибо предназначались для оснащения фортов и береговых батарей. Даниил и вспомнил, как рассказывал внукам, откуда бралась селитра для пороха, и что Россия всегда страдала от ее недостатка, поскольку могла рассчитывать только на селитряницы, которые в российском климате были куда менее эффективны, да на заграничные закупки. Нет, в мирные времена ситуация была не такой острой. В отдельные годы селитры даже торговали с зарубежными государствами, но едва начиналась война, как тут же образовывался дефицит. А вот англичане сумели захапать себе индийскую и чилийскую селитру, и потому никакого дефицита не испытывали. Про индийскую селитру он ничего к настоящему моменту не помнил, а от чилийской в голове осталось несколько названий. Уже упомянутая Икика, пустыня Атакама и городок с совсем не южноамериканским названием Хамберстон. Кстати, именно из-за такого несоответствия он его и запомнил. Впрочем, вряд ли это название могло как-то помочь. Скорее всего, этот городок появился, когда англичане подгребли добычу селитры под себя. Так что в настоящий момент его, вероятно, еще не существует в природе. От Икики до Калифорнии тоже было немалое расстояние. Судя по карте, около 5000 миль. Но таскать селитру оттуда все равно было куда дешевле, нежели из России. К тому же на Тихоокеанском побережье Латинской Америки расплачиваться фальшивыми золотыми суверенами или наполеондорами было заметно безопасней, нежели в Америке Северной, имеющей с Европой и в частности с Англией и Францией куда более плотные связи. А вот на север отправлялась всего пара шлюпов. Ну да, число тех, кому выпала ссылка в Архангельск, не превышало сотни человек. И большинство из них сейчас входило в состав экипажей двух этих шлюпов. Бенкендорф был против подобного подхода, опасаясь, что бунтовщики по пути очередной раз сбунтуются и угонят шлюпы в Англию или Францию. Но Данька, успевший пообщаться с офицерами новоиспеченных команд, отметил их горящие глаза, когда они обсуждали новые корабли, и взял ответственность на себя. Ну да, северную часть возглавлял именно он. В общем и целом. Потому как морская часть была поручена приговоренному Николаю Бестужеву. Всех офицеров из числа бунтовщиков именовали именно так, потому как они были лишены не только дворянского достоинства, но и прав российского подданного. Лишенцы, так сказать. «Ну что, господа, будем прощаться?» Негромко произнес Трубецкой. Несмотря на то, что князь так и не вышел на Сенатскую площадь и не участвовал в бунте, в число приговоренных он попал, потому как изначально числился главным руководителем, то есть диктатором восстания. Приговоренные начали обниматься друг с другом. Данька смотрел на это со стороны. Он-то приговоренным не был, просто в опале. «Даниил Николаевич!» Обратился к нему Александр Бестужев. «Не волнуйтесь, мы помним, что вы за нас поручились. Мы вас не подведем». Данька тут же повернулся и посмотрел на Рылеева. Тот отвел взгляд. Да, похоже, далеко не все так думают. И опасения Бенкендорфа имеют под собой почву. Черт, что бы сделать, дабы они не оправдались? Он несколько мгновений размышлял, а затем внезапно попросил. «А подайте-ка мне, господа, гитару». Стоявшие на причале бывшие офицеры, одетые в арестантские шинели, замерли. Потом начали разворачиваться к нему и подтягиваться поближе. Правда, не все. Тот же Рылеев и стоявший рядом с ним Пестель, наоборот, демонстративно оттянулись подальше. Но большинство их не поддержали. Вокруг послышались возбужденные голоса. «Ваша светлость, давайте кавалергардов!» «Нет, лучше артиллеристов!» На заднем плане по-прежнему раздавался громкий топот загружавшихся в транспорты солдат. Поэтому приговоренным приходилось слегка напрягать голос. «Прошу прощения, господа, но нет». Усмехнулся Даниил, принимая гитару, принесенную Сашкой Пушкиным. Вот еще один печальный результат его вмешательства. Гениальный русский поэт навсегда покидает Россию. И совершенно не факт, что он сумеет добраться до Русской Америки. 16 тысяч миль сквозь бури и шторма — та еще лотерея. «Сегодня я хочу спеть о другом. Знаю, вы хотели лучшего для страны и народа, и думали, что предательство будет искуплено пользой. Но так не бывает. Высокая цель не может оправдать негодные средства. Однако Господь и Император дали вам шанс исправиться. Если вы сможете закрепить за Россией земли, в которые отправляетесь, ваша жизнь не будет прожита зря. И потомки вас не забудут. Но на этом пути вас точно будет ждать множество препятствий. И даже падений. Однако падение — это не крах. Помните об этом». И он ударил по струнам и запел. «Чтобы не знать, как отрекаюсь, бросают друзья, чтобы не видеть, как бесполезно уходят года, чтобы не чувствовать боль, что украли любовь, чтобы не слышать, как разнесет надорванный шов, встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Сам себя убеждая, будет все хорошо, чтобы узнать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел». Народ вокруг начал пришептывать последние слова. Да и грохот каблуков по трапу также стал слегка приглушенным. И более дружным, что ли, ритмичным. Как будто нижние чины прислушивались к чему-то и старались попасть в ритм. Когда все позади, когда шепчут «давай уходи», когда ногти устали по скалам отвесным скрестим, когда ищешь глазами взгляд незнакомых людей, когда ад соблазняет теплом сатанинских огней, встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Сам себя убеждая, будет все хорошо, чтобы узнать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел! Припев, приговоренные уже орали, размахивая руками, крестясь на слово «ад», но и возбужденно блестя глазами, размахивая руками и даже притоптывая ногами. А Данька пел. «Если в топком болоте растоптана тонет душа, если люди родные тебе помочь не спешат, если крик одинокий твой слышит лишь волки в ночи, ты кричи, не молчи, помощь будет, кричи. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Сам себя убеждая, будет все хорошо, чтобы узнать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел». На этот раз «встал и пошел» орали уже не только собравшиеся на причале. Этот возглас доносился со шканцев, причем не только блокшивов, а вообще всех пришвартованных поблизости кораблей. С трапов, по которым бежали на борт солдаты-арестанты, с мач, на которых висели матросы, и даже из толпы, которая собралась на набережной. «Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Сам себя убеждая, будет все хорошо, чтобы узнать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел». Автор Вадим Кузема. «Построились, господа!» Глухо прорычал Трубецкой, когда эхо припева наконец затихло. Приговоренные на мгновение замерли, недоуменно переглянувшись. Но спустя несколько мгновений споро выстроились в шеренгу. Все, даже Пестель с Рылеевым. «Отдать честь господину графу!» Уже звонко выкрикнул Трубецкой. И вся шеренга единым движением взметнула ладони к обрезу своих арестантских бескозырок. «Направо! Шагом марш на корабли!» Зычно разнеслось над причалом. А когда несколько десятков ног, обутых в арестантские башмаки, больше напоминающие примитивные опорки, Зашаркали по настилу. Из удалявшегося строя выскочил Пушкин. И, подбежав к Даниилу, крепко обнял его, горячо прошептав. «Данька, ты гений! Такая свежая рифма! А мелодика какая! Никогда такого не слышал! Я в восторге! Молю тебя всем, что тебе дорого! Не бросай писать стихи! Ни в коем случае не бросай!» «Ты тоже!» — поспешно отозвался бывший майор, глотая слезы. «Ни в коем случае не бросай! Тогда и я не брошу!» «Договорились!» Отрываясь от него, воскликнул Пушкин. И, резко развернувшись, помчался догонять уже отошедший строй своих сотоварищей. «Да уж, заварили вы кашу, ваше сиятельство!» Задумчиво произнес адмирал Беллинсгаузен, все это время стоявший здесь же, на причале. Он был назначен командующим этой необычной эскадры, а также всей морской частью экспедиции. Ну а кого еще можно было выбрать? Фадей Фадеевич участвовал в обеих русских кругосветках, причем второй, во время которой была открыта Антарктида, он командовал. Ни у кого в российском императорском флоте не было большего опыта дальних экспедиций. «Прям целую манифестацию устроили. Не думаю, что государю понравится то, что вы здесь сотворили». «Может быть», — задумчиво кивнул бывший майор. «Но меня больше волнует, чтобы завершилась успехом ваша экспедиция. Так что сделайте эту песню ее гимном, а мы будем за вас молиться. Спасибо». И они, кивнув друг другу, разошлись по своим кораблям. Плавание на север прошло относительно спокойно. Несмотря на то, что экипажи обоих шлюпов были почти на две трети составлены из бунтовщиков, никаких поползновений на новый бунт за все время плавания зафиксировано не было, как и побегов. Впрочем, поскольку экипажи кораблей оказались столь специфическими, маршрут был проложен без захода в традиционные порты. Так что единственный заход для пополнения запасов свежей воды у них состоялся уже в Норвегии, власть над которой 10 с небольшим лет назад перешла от датской короны к шведской. Причем даже здесь, на самых задворках Европы, Бестужев выбрал для захода не куда более крупный Берден или хотя бы Тронхейм, а совсем мелкий Будё. «Так и мне, и вам спокойней, Даниил Николаевич», — пояснил Бестужев. Во время путешествия они много общались с Николаем Александровичем. Обо всем. Данька даже под каким-то душевным порывом рассказал ему об Авроре. Та вела себя прям как онегинская Татьяна. Сама писала, сама приезжала. Ой, похоже, не на пустом месте Сашка написал своего Евгения Онегина. Были в здешнем обществе такие девушки. И, судя по всему, далеко не единицы. А бывший майор изо всех сил пытался спасти ее от той ошибки, которую она совершила бы, связав свою судьбу с ним. То есть ему уже было наплевать, что она не подходит ему в качестве жены ни по одному из самим собой назначенным им параметров. Кажется, он уже просто любил ее, и потому изо всех сил пытался уберечь от ошибки. Но, похоже, она совершенно не собиралась его слушать. Так что ему оставалось только одно — бежать и прятаться. Но душевного спокойствия такие действия ему от чего-то совсем не добавляли, несмотря на его убеждение в том, что он все делает правильно. До Архангельска они добрались за месяц с небольшим. Возможно, по внутренним путям, через Ладожское и Онежское озеро, а потом караванным путем до большой деревни Сороки, а от нее уже морем до Архангельска вышло бы и чуть быстрее. Но на шлюпы были загружены металлические слитки, из которых на Соломбальской верфи должны были изготовить киль и шпангоуты нового корабля. И с учетом их регулярной перегрузки с суден на телеге, а потом с телег на новые судна, весь выигрыш во времени точно был бы полностью съеден. В Архангельске их встретил генерал-майор Миницкий, о котором Бестужев отзывался весьма нелицеприятно. «Ворон!» — угрюмо заявил Николай Александрович. «Был генерал-интендантом российского грибного флота. Попался на воровстве и отправлен сюда, на север. Держите с ним ухо востро, Даниил Николаевич». «Так и собирался», — усмехнулся Даниил. Уж чего-чего, а общаться с ворами он научился еще в прошлой жизни. А в этой он подобное умение отшлифовал. Потому как подобной публике во время строительства обеих железных дорог он навидался по полной. Того же Несвижского вспомнить. Встреча прошла странно. Похоже, губернатор не слишком представлял, как ему вести себя с Даниилом. С одной стороны, до Архангельска уже дошла информация, о Данькиных подвигах и жаловании ему титула графа, а также крайней близости бывшего крепостного к новоиспеченному императору. С другой, что же он в таком случае здесь делает? С какого хрена он покинул теплое местечко подле Николая I и объявился здесь, на краю земли, в самой, так сказать, жопе мира? Да и вообще, что ему делать со всей этой тучей приговоренных? Вот же название придумали, прости господи. Да и статус, ни два, ни полтора. И не каторжники с арестантами, и не дворяне с мещанами и крестьянами. Кое-что разъяснилось, когда Данька передал Миницкому пакет из Министерства внутренних дел. Военный губернатор Иланецкой, Вологодской и Архангельской губернии, а также главный командир Архангельского порта, с непроницаемым лицом прочитал присланные в пакете бумаги, после чего свернул их и небрежно засунул за обшлаг. «Что ж, поздравляю. Хотя не уверен, что вы сами этому рады. Дайте мне пару дней на приведение дел в порядок и неделю на сборы, и я избавлю вас от своего присутствия». «Никаких проблем, Степан Иванович!» — нейтрально отозвался бывший майор. Ему с Миницким детей не крестить, да и авторитет его в глазах Бестужева ниже плинтуса. А Николаю Александровичу Данька в этом отношении доверял. Так что обойдется генерал-майор без улыбок. «Куда, думаете, передислоцироваться?» Миницкий ожег его злым взглядом. «Пока не решил. Уж больно как-то все неожиданно. Но, наверное, в Вологду». Бывший майор согласно кивнул. Он знал, что было в этом пакете. Приказ о его назначении губернатором Архангельской губернии и командиром Архангельского порта, потому как иначе выполнить поставленную перед ним Николаем задачу не было шансов. Бодаться с местным губернатором за весьма ограниченные здесь, на северном краю России, ресурсы, тратя время и силы в бюрократических войнах, значит провалить дело. Вот Николай решил сделать так, хотя самому Даниилу этот пост нахрен не сдался. А вот Миницкий, похоже, расстроен. Несмотря на то, что у него в подчинении остались еще две губернии, Ланецкая и Вологодская. Потому что по доступным ресурсам и влиянию Архангельская губерния крыла две остальных как бык овцу, не говоря уж о контроле над портом. Ну да и черт с ним. Дела Даниилу Миницкого окончательно принял только 1 сентября, потому что на портовых складах пришлось проводить полную и весьма скрупулезную ревизию, по итогам которой был подписан весьма нелицеприятный для прежнего губернатора акт. Тот попытался смухлевать, заволокитить, умолить и даже запугать новоиспеченного губернатора. Но обмануть старого зубра складского дела не удалось. Бывший начальник отдела хранения артиллерийского вооружения и боеприпасов все его ухищрения видел на раз. И только после отъезда бывшего губернатора Даньке удалось вплотную самому заняться работой над новым кораблем. Впрочем, несмотря на его занятость, разработка проекта к этому моменту уже шла вовсю. Еще во время перехода бывший майор в одном из разговоров с Бестужевым случайно упомянул такой термин, как «опытовый бассейн». Он узнал о нем во время экскурсии с внуками в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого. Причем с Тимкой они успели побывать не только в здании биржи на стрелке Васильевского острова, но и в новом здании на площади труда. Нет, само название он слышал и до этого. Но именно на тех экскурсиях рассказали, зачем он нужен и когда появился. В России таковой построили в самом конце нынешнего 19 века, в Петербурге, в Новой Голландии. Первый же таковой появился, вполне закономерно, в Англии. Но это тогда, в той истории. В этой же первый опытовый бассейн, причем, скорее всего, не только в России, но и в мире, появился здесь, в Архангельске. Родением бывшего капитана-лейтенанта гвардейского флотского экипажа Николая Бестужева. «Ну и как успехи?» Поинтересовался Данька у гордо стоявшего у бревенчатой стены длинной избы, которая должна была защищать опытовый бассейн от воздействия низких температур и погоды Бестужева. В настоящий момент около трети крыши этой избы, составленной аж из 7 стандартных срубов, еще было не перекрыто, но работы шли вовсю. «Пока еще экспериментируем», удовлетворенно произнес тот. «Но уже можно сказать, что обводы фрегатов типа «Спешный» требуют некоторой доработки». «Вот как? А не покажете, как устроены ваши эксперименты?» «Так для этого я вас сюда и пригласил, господин губернатор». И, повинуясь жесту Николая Александровича, они вошли внутрь. «Вот, смотрите. Здесь мы закрепляем деревянную модель. Ее обшивка выполнена из тонких плашек, чтобы придать обводам относительно размеров максимальное соответствие. Модель закреплена не напрямую, а через пружину, на задней части которой закреплена стрелка. Рядом с каковой имеется мерная линейка. Протяжка модели по бассейну осуществляется с помощью блоков с прикрепленным грузом, который опускается вниз по наклоненному под определенным углом пандусу. Этим достигается равномерность тягового усилия при использовании разных моделей. Плюс, если требуется измерить обтекаемость и сопротивление движению на разных скоростях, угол наклона пандуса в определенных пределах можно менять. Ну а дальше мы ставим наблюдателей на вот этих площадках. И при прохождении модели мимо них, они фиксируют положение стрелки относительно размеченной шкалы. И сама стрелка и риски шкалы крупные, так что все прекрасно видно. Бестужев сделал паузу, а потом осторожно спросил. «Можете предложить какое-нибудь усовершенствование?» «Я?» — удивился бывший майор. «Ну да, я заметил, что вы на многие вещи имеете свой, очень оригинальный взгляд. Мне кажется, именно из-за этого вас так ценит наш новый император». «Вы меня переоцениваете», — слегка смешался Данька. Следующие несколько месяцев пролетели в экспериментах и подготовке к строительству. Впрочем, старые заказы для верфи тоже никто не отменял. Так что сейчас, помимо той задачи, ради которой сюда был отправлен Даниил с приговоренными, на верфи шло активное строительство двух новых фрегатов типа «Спешный» — Марии и Ольги. Третий «Эллинг» пока пустовал. Именно на нем и планировалось начать собирать новый корабль. Строительство этих двух кораблей, несмотря на то, что они уже были вроде как устаревшими, ну если у них все получится с новым кораблем, Данька останавливать не стал, хотя и мог. Было у него такое право. Но работникам на верфи нужно было что-то делать и как-то зарабатывать. Итак, один «Эллинг» простаивал. А если бы прекратилось строительство и двух остальных фрегатов, в длительный простой ушла бы вся верфь. Причем непонятно, насколько длительный. И это неминуемо привело бы к тому, что квалифицированные корабелы просто разбежались бы. Семьи-то кормить надобно, а на что? Нет работы, нет заработка. И кто бы тогда строил новый корабль? Экспериментальный энтузиазм Бестужева расцвел пышным цветом. Помимо длинного оптового бассейна, представляющего собой довольно узкий канал, в котором и гоняли модели, он, по совету Даньки, постаравшегося припомнить максимум из тех экскурсий, выстроил круглый, предназначенный для проверки моделей кораблей на маневренность, а также устроил еще и испытательные мастерские, в которых проводили эксперименты над металлическими элементами киля и шпангоутами, что, кстати, привело к изменениям в их конструкции. Некоторые элементы пришлось укреплять, приклепывая к ним усилители, а некоторые делать разборными, для чего пришлось организовывать производство массивных болтов и гаек, ранее на верфях не использующихся. Данька еще порывался наладить производство разного типа гроверов, которые, как выяснилось, здесь пока отсутствовали как класс. Но потом решил обойтись кернением. Как бы там ни было, к весне облик нового корабля потихоньку окончательно вырисовался. Тем более, что в ноябре один из последних пришедших в Архангельск кораблей привез чертежи с линейными размерами новых орудий и паровых машин. Так что созданию окончательного проекта более ничего не мешало. Кстати, в процессе подготовки проекта внезапно выяснилось, что когда Данька и Бестужев с остальными упоминали слово «винт», они имели в виду совершенно разные вещи. Для бывшего майора винт — это устройство, так сказать, вентиляторного типа, с несколькими лопастями. А для всех остальных винт — это этакий обрезанный шнек от мясорубки, то есть классический античный Архимедов винт. И никаких других винтов тут пока никто и представить себе не мог. Поэтому, когда Даниил, удивившись изготовленной для модели конструкции, нарисовал Бестужеву свой вариант винта, тот сначала попытался убедить его, что нарисованный им вариант хуже, мол, Архимедов винт предложили использовать в качестве движителя судна сами Даниил Бернули и Джеймс Уатт, а американский изобретатель Дэвид Бушнелл даже оснастил им свое потаенное судно под названием «Черепаха», которое во время войны за независимость американских колоний пыталось атаковать британские корабли. То есть конструкция Архимедова винта проверена временем, но после того, как он испытал вариант бывшего майора на модели, всякие сомнения у него исчезли. Защиту проекта, как обозвал это бывший майор, Бестужев провел в жарко натопленном доме губернатора в конце марта. Народу набилось почти 40 человек. Все приговоренные из числа офицеров, а также трое из числа боцманов, плюс руководство верфи. Семеро мастеров и четверо бригадиров. Технические чертежи корабля в двух проекциях, плюс 5 сечений по разным шпангоутам были развешаны на мощных планшетах, выполненных из тесанных плах, перед которыми прохаживался Николай Александрович с указкой в руках. «Таким образом, господа, вместо 54 орудий, как на находящихся сейчас в работе Ольги и Марии, наш фрегат будет нести всего 20. По 8 на борт в главном артиллерийском деке и 4 на поворотных кругах, позволяющих им вести огонь как в нос или корму, так и на борт на верхней палубе. Но мощь бортового залпа нового корабля будет такова, что по расчетам, на уничтожение 70-80 пушечного трехдечного линейного корабля, каковы сейчас составляют основную боевую мощь любых флотов, достаточно будет максимум 3-4 бортовых залпов. Среди фрегатов же ему просто не будет равных». «Эх ты ж!» — охнул кто-то из мастеров. «Наличие же паровой машины позволит нашему кораблю совершенно не зависеть от текущего направления ветров». «А какая планируется скорость под паровой машиной? И как долго он сможет ее держать?» — задал вопрос кто-то из кораблестроителей. Бестужев пожал плечами. «Поскольку корабль совершенно новой модели, прикидочные рамки достаточно широки. По нашим оценкам, максимальная скорость должна составить, без учета ветра и течения, от 11 до 13,5 узлов. И держать ее он сможет до 3 часов. А на узел меньше максимальный — до 10 часов. Ну а 8-10 узлов он, по запасу топлива, может держать до 5 суток. Далее придется опять полагаться на паруса». «А как быстро он способен дать ход с холодной машины?» — подал голос кто-то из приговоренных. Николай Александрович развернулся к бывшему майору. Ну, конечно, кто здесь знал о паровых машинах больше его? Тем более, что эту машину он еще и проектировал. «Подъем паров, в зависимости от условий и типа топлива, займет до часа времени». «А что значит тип топлива?» «Данная машина способна работать на торфе, дровах и угле. А как вы знаете, уголь тоже бывает разный. Бурый, тощий, жирный, газовый, антрацит». Данька осекся, поймав себя на том, что не знает, имеется ли сейчас привычная ему классификация. Но присутствующие, похоже, восприняли его слова как некие конструкторские термины, отнесясь к ним вполне спокойно. Так что он продолжил. «Лучшие результаты машина покажет на антраците». «Антрацит — это кардив?» — уточнил кто-то. Да». Обсуждение затянулось надолго. Боцманы из приговоренных, сначала скромно сидевшие в сторонке, постепенно оживились и вставили свое слово, чем изрядно поспособствовали улучшению боцманского хозяйства проекта. После жаркого спора с работниками верфи было принято решение уменьшить расстояние между шпангоутами в районе машинного отделения и добавить еще один таковой. Были и иные предложения, часть из которых были приняты тут же на месте. А по поводу другой части решили взять время на обдумывание и эксперименты, после чего собраться еще раз. Как бы там ни было, датой закладки нового корабля приняли 22 апреля. Причем на этой дате настоял именно бывший майор. Ну как же, день всесоюзного ленинского коммунистического субботника как-никак. На него время от времени накатывало желание поприкалываться тем, что он привязывал какие-то свои и зависимые от него действия к памятным датам из прошлой жизни. А 17 апреля, менее чем за неделю до торжественного момента, в Архангельск примчался фельдъегерь с письмом, в котором сообщалось, что 26 марта в Санкт-Петербурге на императора Николая I было совершено покушение, во время которого он был ранен, и что он немедленно требует его к себе.